Глава 9. Следующее утро встречает меня головной болью и четким осознанием того, что моя жизнь больше не будет прежней. Эти мысли лавиной обрушиваются на голову, вызывая те самые болезненные ощущения. Больно ли мне? Больно. Сердце разрывается на куски от того, что некогда любимый мной человек наплевал на нашу жизнь и растоптал чувства, которые, казалось, невозможно выжечь из сердца. Я очень любила Диму, любила всей душой. Он был моим единственным мужчиной, и я не представляла, что его место может занять кто-то другой. Что уж греха таить, я и сейчас не представляю. Мне кажется, я влюбилась в него сразу же, как только увидела на той встрече в университете. Красивый, высокий, статный парень, одетый в элегантный костюм, рассказывал обо всех плюсах профессии юриста. Речь Калинина так воодушевила меня, что я после встречи сама подошла к нему и задала еще несколько интересующих меня вопросов, которые постеснялась задать при своих однокурсниках. Дима позвонил через несколько дней и предложил встретиться в кафе. Он достал мой номер телефона через одного из преподавателей, что мне, конечно же, польстило. Я согласилась. Калинин подарил мне букет из белых роз, который простоял больше недели, и с тех самых пор наше общение не прекращалось. Отношения стали развиваться стремительно. С каждым днем мне хотелось проводить с Димой все больше времени, а спустя 3 месяца он предложил переехать в его съемную квартиру. Из воспоминаний меня выдергивает трель мобильного. На экране светится имя папы, что моментально настораживает. «Доброе утро, пап!» – начинаю бодрым голосом. «Здравствуй, Ира!» – протягивает папа, и я сразу понимаю, что что-то не так. «А ты где?» «Я не дома. Что случилось?» «Да я в курсе, что ты не дома», — взволнованно отвечает он, — «потому что я у тебя». Мысленно усмехаюсь. Значит, у двери отеля моему супругу стало некомфортно, и он уехал домой. Странно, что не к Аньке. Нужно как можно скорее рассказать папе обо всем. И лучше сделать это сегодня. «А зачем ты приехал?» «Я на рыбалку собираюсь. Хотел с Настей у Димы взять». «Ира, я знаю, что ты не ночевала дома». «Черт возьми, я знаю этот тон. Отец обвиняет меня. Просто поразительно. Что же такого ему наговорил Калинин? Вопрос риторический, потому что мне уже известен ответ». «Не ночевала», — отвечаю сдержанно. «Хочешь поговорить об этом?» — спрашивает отец. «Да. Можем встретиться? С глазу на глаз. Надеюсь, Дима не слышит наш разговор?» «Нет, я в машине», — говорит папа. «Вот и хорошо. Подъедешь за мной?» «Конечно». Я называю адрес гостиницы, и отец сообщает, что через полчаса будет у меня. Папа всегда вызывал у меня восхищение. Несмотря на свою профессию, он никогда не навязывал свое мнение и не начинал разговор, если мне не хотелось рассказывать. Присущие ему лаконичность и мудрость ставили в такое положение, что язык развязывался автоматически, как и сейчас. Мы с папой едем в ближайшее кафе, и только после разговора о Лии и Косте переходим к той самой теме. «Дима назвал это небольшим недопониманием, с которым вы обязательно разберетесь», — задумчиво произносит папа. «Но почему-то я ему не поверил. Ира, давай на чистоту. У тебя появился другой мужчина?» Вопрос отца вводит меня в ступор, а через несколько секунд я начинаю истерично смеяться. «Я ожидала всего, чего угодно, но не такого». «Что он тебе сказал?» – задаю прямой вопрос. «Прямо он ничего не сказал, но я так понял, что у тебя кто-то появился». Голос папы остается спокойным. «У меня никого нет. Но наш брак действительно дал трещину. Я развожусь», – заявляю холодным тоном. «Папа хмурится, ведь в нашей семье никто не разводился. Разумеется, в прошлых поколениях это было даже и не принято, но сейчас другое время». Незачем сохранять брак и жить с тем, кто думает только о своих желаниях, не считаясь ни с кем. «Причина должна быть веской, Ира». Он внимательно смотрит мне в глаза. «Я не хочу, чтобы ты волновался, — начинаю я, — но вам с мамой нужно знать». «Ира, я юрист со стажем. Не пытайся уберечь меня от того, что мне все равно станет известно, — серьезно говорит он. Он изменяет мне, пап. Несмотря на мою стальную непоколебимость, голос все же срывается. И давно. От пристального взгляда своего отца мне становится не по себе. Хоть я хорошо знаю папу, Сейчас я совсем не понимаю, о чем он думает. Когда ты узнала? Я заметил, что ты была холодна с ним на свадьбе. Вчера на свадьбе и узнала, быстро отвечаю я. Как это? Его избранница Аня, пап, выдаю на одном дыхании. Мне она давно не нравилась, после непродолжительной паузы произносит отец. Я говорил тебе об этом, наверняка ты помнишь. Помню. Ты прекрасно разбираешься в людях, киваю я, в отличие от меня. Ладно, Ир, отмахивается он. Ты верно решила. Предателей нельзя прощать, а еще лучше преподать ему урок. Что ты имеешь в виду? Хмурюсь я, не понимая, что задумал папа. Дима получил все и даже больше, благодаря тебе. Тебе, пап, поправляю я. Не столь важно, качает головой. Сейчас наша главная задача — сохранить компанию и аккуратно вывести из нее Дмитрия, чтобы он ни на что не мог претендовать. Думаешь, это возможно? Сомневаюсь я. Абсолютно уверен. Уж поверь опытному юристу, подмигивает отец. Верю, пап, и спасибо тебе. Ты совсем справишься, моя родная, ласково произносит отец. В тебе так много мудрости. Не представляю, как только тебе хватило сил держать лицо и не рассказать ни о чем вчера. Это было непросто. Ты все сделала правильно. Я восхищен тобой. Я бы так не смог. Улыбается он, опуская свою ладонь на мою руку. Я представляю, как тебе больно, но ты справишься. Мы с мамой рядом. Спасибо. Говорю шепотом, опуская глаза, в которых вдруг появились слезы, на наши руки. Вы – моя самая большая сила. Теперь остается самое сложное – вернуться домой и посмотреть предателю в глаза. Очередной разговор также неизбежен, но после беседы с папой я к нему морально готова. «Давай я поднимусь вместе с тобой», – предлагает отец, останавливая автомобиль на парковке моего дома. «У тебя нет поводов идти к нам», – отрицательно качаю головой. «С Настей ты уже забрал. Твое появление вызовет ненужные вопросы». «А у нас задача другая. Он заканчивает за меня. Позвони, когда буду нужен». «Хорошо. Еще раз спасибо за все, пап». «Давай, держись, дочка», – мягко говорит папа. «Кстати», – восклицаю я и достаю мобильник. Нужно удалить приложение и почистить настройки. Дима отслеживает мое местонахождение по мобильному. «Удаляй, конечно», — серьезно заявляет папа. «Нам не нужно, чтобы он контролировал каждый твой шаг». «Знаю. Сделаю это сейчас». Целую папу в щеку и выхожу из машины. Домой меня не тянет, ведь я точно знаю, что и кто меня там ждет, поэтому решаю пройтись по улице. Перед встречей с некогда любимым человеком нужно проветриться. Оставшись наедине со своими мыслями, я чувствую, как меня накрывает. Так сложно быть сильной. Больше 20 лет я любила мужа, считала его самым родным, гордилась им и поддерживала во всем. Как же он мог поступить так с моими чувствами? Я ведь тоже живой человек, не робот, который вопреки трудностям дорожил и всегда был рядом. В голове всплывают приятные воспоминания, что удивляет меня. Говорят, что развод – это второе из самых сильных потрясений для людей. На первом месте – потеря близкого человека. Что тут скажешь? Предательство сродни потери, ведь ты лишаешься того человека, ту картинку, которую нарисовал себе и которую так горячо любил. А это была всего лишь игра нашего воображения. Ведь этот мужчина никогда не был таким, каким я придумала его в своей голове. Прогуливаясь по нашему району, я невольно обращаю внимание на посторонних людей, на парочки, совсем юные и не очень. Когда-то и мы с Димой были такими же счастливыми, как мне тогда казалось. Но реальность такова. На протяжении всей нашей жизни я весьма успешно носила розовые очки. Довольно ностальгии. Пора принять неизбежный факт, прожить этот этап достойно и пойти дальше. Спустя полчаса я захожу в подъезд и поднимаюсь на нужный этаж. От волнения сердце колотится, как ненормальное. Сейчас самое важное – повести себя грамотно. В сумочке пиликает телефон, и я достаю гаджет. На экране светится сообщение от дочери, что они уже заняли свои места в самолете и готовятся к взлету. Пожелав счастливого пути и хорошего отдыха, возвращаю сотовый обратно и, резко выдохнув, вставляю ключ в замочную скважину своей квартиры. Дом встречает меня тишиной. Я облегченно выдыхаю. Похоже, Димы здесь нет. Сбросив босоножки, я прохожу в гостиную, где вижу огромный букет, состоящий как минимум из 100 белых роз. Такие же цветы много лет назад я получила на выписку из роддома. Для меня это удар ниже пояса, ведь я так часто вспоминала о том букете. Тогда Калинин еще не мог позволить себе дарить такое количество цветов. Заработок был не такой, как сейчас. «Нравится?» Раздается за спиной, и я резко вздрагиваю. «Я думала, тебя нет дома!» Вместо ответа на вопрос говорю я, не оборачиваясь. «Даже не поблагодаришь?» «Что сделаю?» Изумленно переспрашиваю. «Я ждал тебя, Ира», — тихо произносит муж, делая шаг ко мне навстречу. «Давай поговорим, я прошу тебя». «Ничего нового ты мне сказать не сможешь, а значит, в этом разговоре нет никакого смысла». Бросаю резко. «Есть, Ира, пожалуйста, выслушай». «Если ты будешь снова лгать?» «Нет, я расскажу все, как есть», — протягивает он. «Я опускаюсь на диван. Дима садится рядом». Несколько секунд он медлит, будто не знает, с чего начать, а я в этот момент внимательно рассматриваю мужа. Калинин кажется мне другим, совершенно незнакомым человеком. Сложно поверить, что я прожила с ним столько лет, абсолютно не зная, кто он на самом деле. «Я действительно люблю только тебя», — начинает муж, но я моментально обрываю его. «Так, все, я не собираюсь слушать про твою великую любовь ко мне». Я встаю с дивана и собираюсь уйти, но Дима вскакивает следом и удерживает меня за запястье. Резко выдернув руку, смотрю на Калинина с вызовом. «Извини, Ира, я все понял. Не буду говорить то, что вызывает у тебя раздражение. Пожалуйста, послушай». Он буквально умоляет меня, и я сдаюсь. Нельзя отходить от плана. «Много лет назад, до тебя, у меня были отношения с Аней. Недолгие. Мы расстались», — начинает он. «Потом я встретил тебя». И мне до нее не было никакого дела. Много лет прошло, и я сам не понимаю, почему меня вдруг потянуло к ней. Мы просто общались, а потом... Не знаю, что на меня нашло. Желание новизны или желание легкости из-за проблем на работе. Дома все равно не всегда расслабляешься. Да, из-за свадьбы Лии я переживал. Скорее всего, все сразу, Ир. Он хватается за голову, а я молчу. На языке вертятся самые паскудные слова в его адрес, но я держусь. Еще немного, чаша моего терпения переполнится, и все содержимое выльется на Дмитрия. Пора заканчивать. «Пожалуйста, дай мне шанс, Ира. Я не могу тебя потерять». Он опускается на колени, а я закрываю глаза, чтобы не видеть эту неумелую игру моего муженька. «Так значит, вы с Аней совсем недавно начали общаться?» Уточняю, понимая, что факты не сходятся. Я должна уличить его во лжи. Да, несколько недель. А раньше? Все те годы, что мы жили вместе. Я резко распахиваю глаза. Нет, конечно, с уверенностью в голосе заявляет Калинин. А я усмехаюсь про себя. Понятно. Коротко киваю. Поступим так. Мне нужно время, чтобы понять, прощать тебя или нет. Поэтому я предлагаю тебе съехать на пару месяцев. На протяжении этого периода мы с тобой не будем общаться. Я все обдумаю, а после вернемся к этому разговору. На другие условия я не согласна. В противном случае нас ждет развод, Дима. Ты слишком категорична, но будь по-твоему. Быстро соглашается муж, что играет мне на руку. Я соберу чемодан. Ну что ж, игра только начинается.